Жаль, да Дьяконова мне и бегом далеко, 3 километра, через чащу-то, с волками и медведями и даже, наверняка, лосями. Это я к тому, что не хотелось бы поднимать вертолет, ежели что, не стоит еще появляться на нем перед местными. Ну я могу, конечно же, случись что, подвзлететь и со своего места, или чуть в стороне, шмальнуть ракетой, прицелиться-то не проблема, так и танк завалить запросто. Не говоря уже о телеге с хмырями, которые как раз-таки и подъехали к околице деревни. При этом двое слезли с телеги и, взяв на изготовку винтовки, пошли чуть вперед ее. Совсем мне это не нравится. Если ты в местности свой, пусть даже из дальней соседней деревни, то зачем напрягаться с оружием? Для действительных комсомольцев поведение нетипичное. Хотя бы потому, что агитаторы они, если, чье оружие, слово, то винтарь-то им на изготовку зачем? Понимаю, будь в Дьяконова бандиты или просто уголовники, но тогда сюда приехало бы минимум отделение милиционеров. Но милиции сегодня уже не до поиска бандитов, тем более, что фронт прошел мимо со скоростью едва ли не курьерского поезда. А эти трое молодцев шли настороженно, да еще поводя стволами из стороны в сторону, как бы высматривая цели или ожидая нападения. Тут раздались 2 выстрела. Так-то мне не слышно через дрон, и потому про выстрелы понял потому, что одного комсомольца явно у 2 сотило, а второй упал, но вижу, что пока шевелится. Третий, который в телеге походу опешил и поднял руки, едва усидев на своем транспорте, который от неожиданности выстрелов дернула взбрыкнувшая коняшка. Любопытно, что она, везущая комсомольцев воз, тут же и успокоилась. Из чего я сделал вывод, что к военной службе, где, как минимум, стреляют, а то и взрывают, пусть даже и на полигонах, она вполне может иметь отношение. Для лучшего обзора поднял коптер повыше и увидел, что от деревни в сторону комсомольцев, и тоже слегка ховаясь, движутся 2 вооруженных человека, на вид вроде бы постарше, чем троица их визави. Причем, двигались они вполне грамотно, один правее, а другой левее. Чем рассредоточивали внимание вооруженного комсомольца в телеге и не давая ему шанс остаться в живых, случись он начнет стрелять. Потихоньку один из напавших на гостей подошел к раненому и выполнил типичнейший контроль в голову, тому, кто еще шевелился. Просто добил. Второй деревенский, подойдя к телеге и не отводя прицела, что-то спросил у приехавшего. Тот не менее безмолвно для меня ответил и тут же получил пулю, сбросившую его на пыльную дорогу. Лошадь опять взбрыкнула. Да у вас тут прям мексиканские страсти, ребята. Причем, явно не связанные никак с войной, это какие-то местные разборки, ничуть не относящиеся к полицейским беспределам. И не уголовные, ТК, больно уж выучка у тех и других военная. Чего-то мне расхотелось туда пешком-то появляться. Надо бы завести свой лесопед и недолго гнать его с нарванным в поле букетом. Впрочем, букет, хоть ромашек полевых бухгалтерши, хоть гранат на сбросе, я могу прислать и не показываясь, дроны-то мне на что. Однако, ситуация была действительно любопытна, и чувствовалось, что те двое деревенских в чем-то были правы, и правота их определялась защитой от явно нежданных гостей. Это исходило из того, что дед куда-то уехал вчера вечером, а сегодня рано утром уже поехал обратно и уже с женщинами. Могу предположить, что им грозила какая-то опасность, и дед их от нее увез. Помните, они ехали в Дьяконово торопливо и с оглядкой, вот я об этом. Кстати, деда среди встречавших комсомольцев не было, но не исключаю того, что он был где-то в прикрытии за каким-нибудь там сараем и держал всю баталию под прицелом винтаря, пулемета. В общем, тут дипломатия нужна для встречи, а то как бы самого меня не завалили. Так что пока продолжил слежку за деревней с помощью дрона-наблюдателя, но прикинул, что ударный послужит почтальоном между мной и жителями Дьяконова. Но для начала объясню, зачем мне вообще нужны отношения с жителями этой деревни и именно этой деревни. Все на самом просто и просто на бытовом уровне. Вот смотрите, само Дьяконово находится в сущей пуще и ведет сюда одна единственная дорога. Та самая, на которой я запеленговал деда вчера одного и сегодня с женщинами, а сегодня же еще и упокоенных загадочными мужиками комсомольцев. Немцы сюда попрутся вряд ли, ТК, карты у них точно есть и на них четко видно, что поживиться тут толком и нечем. Так что почему бы мне не устроить базу в этой обжитой, но малоинтересной немцам деревне? Второй момент, в деревне и при помощи мужиков можно построить большой сарай, который послужит ангаром для ММ-10. А затем, что есть третий момент, зима не за горами, и в 1941-1942 году она по приметам будет очень суровой и снежной. Да, я могу обустроить землянку на все той же поляне, но все равно это не тот комфорт ни для меня, ни для машины. Причем, я-то еще переживу, а машина, двушка нежная, аки персик. Есть, правда, опасность любопытства полицаев из ближайших населенных пунктов, но даже с ними можно наладить отношения. А не получится, то при помощи ударного дрона и собственно самого ММ-10 упокоить их будет достаточно просто. Впрочем, есть у меня одна идейка, как лишить их желания сюда ездить и без смертоубийства. Зачем мне лишняя война в близлежащем радиусе? Но как мне наладить связь с дьяконовскими аборигенами? Вот тут, думаю, помогут гномики майора, потому как мне нужна бумага, которой в боевой машине не нужной нет. И я стал дожидаться сеанса связи, не прекращая, при этом, наблюдать за жителями Дьяконова. А они ожидаемо не стали рефлексировать и, быстренько обыскав тела комсомольцев, на их же телеге свезли бренных к болоту, находящемуся в километре и... Хватило у них ума разобрать их телегу, немедленно притопив приметные ее части тут же неподалеку и в том же болоте. Коня повели обратно, но я лично такое дело не одобрил. ТК, подобное хомячество до добра не доведет. Да потому что хозяином лошади не обязательно мог быть кто-то из пришлой троицы, а житель какой-нибудь соседней деревни. Вот поедут на этой лошадке жители Дьяконова на базар, допустим, и попадут на глаза настоящему хозяину. Уж признать, где своего каурку и после заложить дьяконовцев тем же немцам или полицаям, и сомнений нет. Но и отпускать коняку нельзя. Точно так же выйдет она к людям, признают ее, и возникнут вопросы, куда те трое делись, особенно, если кто другой знает, в чью сторону они отправились. И вспомнят люди какие, что те в сторону дьяконов отправились втроем, и с тех пор их никто не видел. Да, жалко, конечно же, животинку, но иначе никак. Она должна исчезнуть, как исчезли и ее седаки с телегой. Об этом тоже надо будет сказать дьяконовским. Это ж еще и мясо. К ночи запеликал майор, то есть не сам майор, а рация, но говорил он: Никитин, прием, прием, прием, Ташмаир, докладывай. Здесь я кратко доложил о своих боевых успехах, для статистики обозначив координаты атак, и чуть пообширнее рассказал о ситуации, сложившейся вокруг Дьяконова. Ну и сообщил свои мысли по поводу расположения в деревне вместе с вертолетом. Их майор в принципе одобрил, но потребовал план. Что собираешься предпринять? Как установишь связь? Записки с коптера сброшу, не проблема, был бы запас бумаги, чего у меня нет. А там по условленным мной действиям или знакам понять, согласны ли они со мной встретиться и поговорить. Если так просто к ним выйти, пристрелят на подходе и будут правы. А на чьей стороне они? Ты знаешь, есть риск, что не на нашей, но и не на немецкой точно. По действиям и обращению с оружием видно, что люди подготовленные, или просто много повоевавшие. Если бы это были немцы, Бранденбург 800 там какой, то у них уже два дня как есть повод выйти к своим. ТК, граница недалеко, фронт за два дня ушел от нее дальше, чем Дьяконова, и любые германцы здесь уже в своем тылу, но не идут ни к тем, ни к этим. Постараюсь выяснить, там явно какая-то тайна есть, не читай на ночь детективы, особенно английские. Засмеялся майор. Ни-ни, Ташмаир, только журнал «Мурзилка». Ладно, хохмач, отдыхай сегодня, бумагу и карандаш пришлем к утру. Сегодня никуда не летай, завтра тоже сиди и не рыпайся с машиной. Постарайся связь с ними установить. Завтра, балбес, не сегодня. И как ты говоришь, деревня называется на карте? Дьяконова. Это хорошо, очень хорошо. 7-3, капитан. 7-3, Ташмаир. И снарядов бы мне. Щелк. Последние слова Кима меня несколько удивили. И спросить никак, да и не скажет ничего наш скрытный майор. Но помня о том, что его дед диверсантил где-то в этих местах, я могу предположить, что он, дед майора в смысле, имеет какое-то отношение к этой деревне. Только со слов моего майора капитан госбезопасности Ле появился в Белоруссии в начале августа, а потом к 12 августа перебрался поближе к Минску. И там, насколько я знаю, пытался выполнить свое задание, но неудачно. Жив останется, но в результате его понизит в звании до лейтенанта госбезопасности, и уже с этой ступени он и начнет свой путь к соратничеству с Ким Ир Сеном. Какое задание было, майор нам не говорил, но, если прикинуть, то вполне вероятно, что речь шла о ликвидации или похищении Гиммлера, который как раз-таки и был в Минске с 14 по 16 августа 1941 года. Точнее, должен будет быть, ТК, эта история еще не состоялась. Однако, забегая вперед, немножко вас расстрою. Капитан госбезопасности Лев в тот момент, когда произошла встреча Дьяконовских с комсомольцами, именно в Дьяконово не был. Он вообще, как потом выяснилось, 23 июня был в Москве. Уж какие там дела он делал, мне неизвестно, но к созданию учебного центра по подготовке специальных разведывательно-диверсионных подразделений для работы в тылу противника, тот самый Амсбон, впоследствии ОСНАС, через пяток дней после начала войны отношение имел, под началом Судоплатова, конечно же. Поэтому сегодня в Дьяконово происходили события, имеющие совсем другую подоплеку, нежели организация партизанских отрядов в тылу врага или базирование советских диверсионных групп там же. В Дьяконово сегодня выглядывали уши очень интересной, но совершенно другой истории. Начало темнеть совсем и быстрой пользы в дроне наблюдателей становилось шиш, не оснащенный именно этот тепловизором. Так что я вернул его назад и стал готовиться к ночевке. На всякий случай приготовил пяток светошумовых растяжек, не забывая пометить он и радиомаячками, чтобы утром долго не искать для снятия. Расположил их метрах в 50-70 от машины. Причем растяжки нужны не от немцев и не от полицаев, которых, как мы уже знаем, еще нет, а от тех самых опытных вояк, жителей деревни Дьяконово. Вдруг они срисовали вертолет на взлете или посадке и, предполагая место, попытаются разведать, что же за летающее такое нарисовалось в их краях. Деревенские люди традиционно народ глазастый и приметливый, а значит, надо быть поосторожнее. Убивать-то я их не хотел, но оглаушить всегда, пожалуйста, это не больно, возьмите две. И спал я в кресле пилота, впрочем, как и прошлую ночь, и был готов взлететь максимально быстро при возникновении не то чтобы угрозы, а намеки на нее. И под утро таки сработала одна растяжка. Продолжение следует. Глава 5. Призрак мертвой руки. Да, тот самый, который ходит-бродит по планете. Не проснуться после взрыва светошумовой гранаты было невозможно. Я на тревожных рефлексах моментально включил все положенные для быстрого старта системы вертолета, но тут же с безудержным смехом все выключил, а потому что не заржать от происходящего было невозможно. И мне было бы искренне жаль любого, окажись кто на пути пронесшегося мимо машины лося с обезумевшими глазами. Это ведь Сахатый привел в действие растяжку и не просто привел, а буквально в паре метров от себя. Так скажу, что тревожная проволока у каждой гранаты была сделана мной метров по 15. Уж сигнализировать, то чтоб с охватом поширше. Лосю не повезло под самым боком, и от этого он стартанул с грацией реактивного бульдозера, сокрушая на своем пути все. И хорошо хоть в мой ММ-10 не врезался, а то неизвестно какие повреждения нанесли бы эти несущиеся со всей своей безответственностью полтонны свежайшей откормленной на лесных кормах говядины с рогами. В итоге лось, которого сканер штатно идентифицировал именно как в военном смысле безопасного мне Сахатова, а не подкрадывающегося злыдня, ускакал в чащу, а я, отсмеявшись, стал проводить ревизию, и обнаружил, что кроме веселой комедии с рогатым, утро принесло мне две бумаги, и в пачке, и в рулоне, за последнюю отдельное спасибо, кстати, и за карандаши тоже. Разумеется, были пополнены растраченные вчера быка и топливо, заряженные аккумуляторы. Любопытно, что протпаек в этот раз тоже пополнился, и если прикидывать по массе, то сегодняшнее восполнение весит побольше, чем вчерашнее. Т.Е., что-то у них там или наладилось, или они постепенно увеличивают массу посылок с целью нащупать возможные пределы. А вот кнопка возврата до сих пор так и осталась неработающей. Однако тревоги по этому поводу у меня нет, я ведь оказался в привычной боевой среде, только что во времени, которое мне само интересно своей сутью, и никаких рефлексий по невозможности вернуться у меня не наблюдается. Получится вернуться, хорошо, нет, меня в 2024 году никто, кроме майора, не ждет, и то я ему нужен больше для доклада. Ну, может, младший лейтенант еще, но она ни разу не давала повод в себе усомниться, вот и не будем напраслины наводить. Но, скажу я вам, что и здесь люди живут и жизнью волею судеб очень нескучной, хотя теперь уже и опасной. Любопытно, что я не слишком стремился засечь момент пополнения мне быка и всего остального. Каждый должен заниматься своим делом, и мое дело — выполнять задачу, которую пока ставит в узких и даже, можно сказать, в тренировочных дозах. Майорова дело эти задачи мне ставить и организовывать пополнение мне растраченного мной же, так что я лучше посплю в момент передачи, а оно там, само, от меня помощи все равно никакой. И поскольку был приказ 24 июня не воевать, а налаживать связи с местным населением, то этим я и занялся. Предварительно осуществив совершенно типичные утренние мероприятия вроде оправки, умывки и максимально возможно вкусного в таких условиях завтрака. Для начала мне нужно было решить, какие конкретно сигналы в том или ином смысле должны будут подать мне аборигены в ответ на поставленные перед ними незамысловатые вопросы. Ну типа выставить 33 чугунных утюга на подоконник означает их согласие, а вставленные вместо утюгов 17 горшков с геранями – несогласие. Так, конечно же утрирую, но объясняю, что задуманная мной система ответных знаков – простейшая. Поэтому я отправил дрон-наблюдатель повнимательнее рассмотреть диспозицию. Довольно быстро определил, где живут оба вчерашних стрелка и придумал, какие именно сигналы они должны будут мне подать. А они подадут, ТК, в моем активе аргументы свидетеля произошедшего вчера. Написал я им такую записку. Здравствуйте, уважаемые. Меня зовут Виталий. Я капитан ВВС СССР. Ну, а как еще сейчас себя обозначить? Прим автора. Скрываюсь в лесу. Мне нужна ваша помощь. Взамен могу помочь вам защитой вашей деревни от германцев и их пособников. Мощь защиты могу продемонстрировать безопасности для вас. Она сокрушающая, мощнее любых современных пушки, танка или самолета. Я не стремлюсь вмешиваться в ваши дела. У меня свои расклады. Предлагаю встречу, на которой расскажу все подробнее. Если вы согласны на встречу, то пусть кто-то из вас до вечера оставит любые вилы прислоненными к срубу колодца со стороны обращенной к болоту, на которое вы вчера отвезли ваших гостей. Помня про них, я опасаюсь того, что вы встретите меня также. Поэтому выбрал такой способ для первого обращения к вам. Если вы не согласны, то вместо вил там же прислоните грабли. Повторяю, что я никому в вашей деревне не опасен, если не будет опасности от вас мне или ненужного вашего интереса до встречи. Если мы с вами не договоримся, или встреча вам не интересна, то беспокоить вас больше не буду. Благодарю за внимание. С нетерпением жду вашего сигнала. Ну, а способ передачи письма был примитивен. Ударный дрон вместо гранаты сбросил хорошо заостренную и утяжеленную со стороны острия пику, которую я сделал из срубленной тоненькой березки. Обратный конец пики я обмотал своим письмом и устроил на нем зацеп для системы сброса. Именно необычность для деревни такой конструкции должно было привлечь внимание местных. И оно таки было привлечено и тоже, как и в случае с лосем, неожиданно со смехом. А вот представьте себе, что на дорожке лежит и нежится кот, мной как-то незамеченный. Хозяин кота вышел на крыльцо и смолит папироску. Спустя время к нему подходит женщина, видимо, хозяйкой, в которой я узнал старшую по возрасту спутницу вчерашнего деда. И тут с неба прилетает пика и звонко втыкается в землю в полуметре от морды кота. Как реагируют лежащие в полной безмятежности коты на что-то вдруг неожиданно появившееся, никогда не видели. Да подпрыгивают они метра на полтора вверх и в ужасе пулей улепетывают, куда глаза глядят. Вот и этот кот также подпрыгнул, чем немало напугал хозяев. Метнулся между ними, и как раз в этот момент женщина испуганно отпрянула к мужчине. Котяра полный ужаса влетел в ее юбку и запутался в ней. Хозяйка от неожиданности запнулась, упала и уж точно закричала. Небольшая возня, и кот шмыгнул куда-то в огород. Мужик тоже опешил. Но таки разобрались они все быстро и тут же обнаружили воткнутую в дорожку пику с бумажкой. Посмотрели удивленно, переглянулись, но с минуту не могли решиться подойти и взять письмо. Но... наконец-то, мужчина собрался с духом и приблизился к моей посылке. Чуть присел, рассмотрел бумагу повнимательнее, ухватился за древко и выдернул пику из земли. Отмотал записку и стал читать, задумался, сняв кепку. Потом надел ее обратно, что-то быстро сказал женщине, и та суетливо куда-то заспешила. Через десяток минут к дому подошли еще трое, второй мужик из вчерашних, тот самый дед и та самая бухгалтерша. Совещались они долго. «Что будем делать, господа?» – задал всем вопрос бывший штабс-капитан Андрей Сергеевич Карцев. Это именно к нему прилетел дротик с запиской, и именно он упокоил вчера двоих из трех явно нежданных гостей. «Хорошо написано», – отметил его товарищ, поручик Исаев. «Нет, не Максим Максимович, не настолько у меня все пошло. Слова простые, такие, чтобы любой крестьянин понял письмо, и уважительные. При этом не угрожает, но дает понять, что мы вами у него под наблюдением, и наша вчерашняя стычка с Гашинским и его компанией ему известна в деталях. Что вы скажете, Владимир Алексеевич?» — обратился Карцев к самому старшему из всех, который был никем иным, а подполковником от инфантерии Амелиным. «Я думаю, что встретиться нам нужно. Он ведь тоже предлагает помощь, хотя ясно дал понять, что, как боевая единица, мы ему далеко не ровня. Вот и неплохо бы узнать, насколько именно не ровня, и чем это нам может быть полезно. Чую я, что старший Гашинский не успокоится. Пока со смертью племянника он наш след скорее всего потерял, но никто не мешает ему его найти вновь, и втроем нам будет сложно защитить нашу княгиню. С появлением вчерашних гостей наши прятки либо вовсе закончились, либо им осталось недолго. И думаю я, что он не в курсе нашей истории». «Отчего так?» – задал вопрос штабс-капитан. «Так ведь просто все. Обратите внимание, что он не отделяет нас от деревни, обращается за помощью ко всем ее обитателям. То бишь мы с вами для него точно такие же персонажи, как Василий тот же Катусь Якимович. К тому же он говорит о вчерашней перестрелке, но ни словом не намекает о визите унтер-офицера позавчера, а это для нас и наших недругов было более важное событие, из чего можно сделать простой вывод, что за нами наш собеседник наблюдает недавно и с нашей историей в целом он не знаком. Резонно. Я считаю, что выставить знаком надо вилы, а там разберемся. Последний ли бой принимать или приобретем друга?» Карцев посмотрел на поручика, тот помолчал и кивнул, соглашаясь с предложением подполковником. «Я согласен с Владимиром Алексеевичем, надо встречаться. Отводить возможное наше усиление, не узнав его размеры, было бы неверным решением». Штабс-капитан задумался, затем, не говоря ни слова, встал, вышел во двор и пошел к Авину. Там он выдернул воткнутые в сено вилы и уже с ними в руках направился к колодцу. Дойдя до того, штабс-капитан прислонил вилы к срубу с условленной стороны и поманил игравших неподалеку ребятишек. «Вось что, сибры, посадцце, кап до вечера энхто в лыниче пани перостеля, а затра прыхатцце доцот к марне, я на вас почистую смачненькэм. Вот что, друзья, последите, чтобы до вечера никто вилы не трогал и не переставлял, а завтра приходите к тетке Марине, она вас угостит вкусненьким. Добра, дзицк Андрей, мы тут погуляем, а на во что вам вилы лякала дзижа? Хорошо, дядя Андрей, мы тут поиграем, а зачем вам вилы у колодца? Подпроюцкала дзижка пьен на бок не па, подпирают колодец, чтобы он на бок не упал», — в шутку озадачил мальцов штабс-капитан и улыбнулся. Детишки вначале удивились, но, заметив веселый взгляд Карцева, засмеялись незамысловатой его шутке. Однако же, в предвкушении обещанной награды, прониклись важностью данного им поручения. Они давно знали, что все нужно делать точно так, как говорит Гзицк Андрей, и тот был абсолютно уверен, что и мальцы не захотят как-то переместить вилы сами, и не дадут сделать это чужим. «Не прекращая наблюдение за деревней с момента отправки письма, я обнаружил действия одного из мужиков, и они меня очень порадовали. Мужчина отнес взятые в насеновале вилы к колодцу, поставил их с нужной стороны его сруба и с очень серьезным лицом поговорил с игравшими неподалеку детьми. Все, однако, чему-то засмеялись, и мне стало ясно, что какой-то опасливой напряженности у дьяконовцев нет. Любопытство само собой имеется, но пулю в лоб и прямо сходу я точно не получу. Я же не вперся к ним со всей своей безудержной наглостью, а вежливо попросил о встрече, и мне не отказали, о чем и был подан сигнал вилами. Получив ожидаемую информацию, я вернул дрон обратно, поменял на нем аккумулятор и отправил тем же способом вторую записку жителям Дьяконова. Содержание ее было таково: «Спасибо за согласие встретиться. Приду завтра в час, когда тень от березы упадет на колодец. Прошу не удивляться моему внешнему виду, это специальная одежда, я военный. К деревне подойду по дороге». Я не был уверен, что в глухой деревне были хоть какие-то часы, и таким незамысловатым образом обозначил время встречи, назначив ее на следующий день, чтобы своей торопливостью не вносить ненужную тревогу в души аборигенов, а относительно точный час определил опять же из уважения к этим людям, т.к. у них и без меня своих дел полно, и тратить весь день на тревожное ожидание было бы для них неправильно. И в условленный час я из лесу вышел. Нет, июнь, напомню. Дорога выходила из леса, и от этого места до околицы, где позавчера была уничтожена троица явно незваных гостей, мне нужно было пройти 300 метров по полю вдоль опушки леса. То, что аборигены еще примерно за час до встречи устроили аж два секрета вдоль моего пути, позабавило. хотя замысел их был понятен. Они должны были оказаться у меня в тылу, если вдруг что-то пойдет не так и начнется стрельба. Как дети, честное слово, ухмыльнулся я и быстро прогнал эту мысль, помня, что местные даже в куртуазном сне не представляют мои возможности по обнаружению людей в радиусе 5 километров от вертолета. Они мыслят своими привычными категориями, полностью соответствующими этому времени. Проходя мимо каждого сидевшего в засаде, я поворачивал лицо в его сторону и улыбался. Рисковал, конечно же, ведь на мне, кроме летного комбинезона, был шлем вертолетчика, правда с поднятым забралом. Такого абсолютно нетипичного вида мог напугаться любой человек со слабыми нервами. Да, я предупредил о своей странной для них одежде, но не знал, насколько сильны духом остальные жители Дьяконова. Однако обошлось. «Здравствуйте, уважаемый!» Практически по-восточному поприветствовал я вышедшего навстречу крепкого мужчину, в котором опознал вчерашнего первого получателя письма. «Меня зовут Виталий Александрович, фамилия моя Никитин, я русский, военный, не имею намерений вам навредить. Доброго здоровичка, пан военный», — ответил мужчина, внимательно и колюче смотря мне в глаза. «Я Дзицк Андрей, живу тут», — руку первым подал я. Мужчина приветствие принял и ответил крепким и коротким пожатием. «Захатце дом, госцдарак», — тут он показал на тот дом, возле которого состоялся наш первый эпистолярный контакт. И что-то меня в этом человеке смущало. Какая-то деталь, говорившая, что не просто этот товарищ. «Ну, да разберемся, пока не кусается, с превеликим удовольствием», — ответил я громко, но тихо добавил, «вы людей своих из секретов уже можете отвести, нет в них необходимости». Заметили, сразу как только они расположились на местах, всех четверых, ТЕ, и в самой деревне двоих тоже, хорошо спрятались, обычный солдат не заметил бы, а вы, значит, необычный, разумеется. Хотя бы способ доставки писем вас не смутил, да уж, расскажите как, и покажу и даже научу, успокоил я аборигена. Хаве Эленку, пан, мужчина отошел в сторону, причем, грамотно так отошел, не перекрывая прицел на меня тем, кто сидел в засадах, ни в самой деревне двоим, ни в лесу у дороги тоже уже отмеченным улыбками двоим же, и я был уверен, что пока он на ногах, а не пал ничком, чтобы не зацепило шальной пулей, то стрелять в меня никто не станет. Но ощущение, когда в тебя целят 4 ствола, из которых мне хватит одного любого, понятное дело было очень неприятным. Однако я знал, что убей они Виталю Никитина, то запрограммированный заранее вертолет прямо с той самой лесной полянки, выпустит все 40 ракет по деревне и оставит от нее смрадное черное пепелище, и после самоуничтожится. Этакий вариант системы периметра из моего времени, который американцы с ужасом называли «мертвая рука». Достаточно было контрольным датчикам показать боевой системе вертолета, что пациент скорее мертв, чем жив. Но даже если с первого раза не попадут или ранят, то я в танке, ой, в шлеме и задать цели единичным ракетам мне труда не составит, стрелки будут наказаны очень быстро. Так что пациент Буратино из меня весьма и весьма опасный, даже будучи превращенным в неживое полено. Абориген, однако ж, спокойно посмотрел на соседний дом и махнул рукой, жестом подзывая кого-то. В окне дома дернулась занавеска, затем скрипнула дверь и оказалось, что мужчина позвал не кого-то там, а ту самую бухгалтершу. Она споро вышла из соседнего дома и подошла к Дзицке Андрею. Тот внятно и громко, делая акцент на последнем слове фразы, сказал: «Отправимся на злесак, скажи кап мужик выход цель шаэл вёску. Усё добра, отправь Михася на опушку, скажи, чтобы мужики выходили и шли в деревню. Все хорошо, а я тут понял, что случись у меня с местными непонятки, то по их деревне я не сделаю ни одного выстрела». Продолжение следует. Глава 6. Ох и вкусные же у них пирожки, да шанешки. Мы же с Дзицкой Андреем зашли в дом и увиденная картина меня сильно порадовала и успокоила. Посреди дома стоял приличных размеров стол и он был довольно богато накрыт. Причем, меню могло составить конкуренцию иному ресторану и не зная я, что нахожусь в дальнем и глухом углу Беларуси, то так бы мог и представить. Но здесь была именно деревня и неповседневность убранства стола говорила о том, что разговор планируется на позитивной ноте. Этому ли не радоваться, и я удивленным поднятием бровей выразил свое позитивное отношение к подобному приему, мысленно извинив аборигенов за разумную предосторожность в виде устроенных засад секретов. Мой мимический жест не остался незамеченным ни Андреем, ни хозяйкой, присутствовавшей здесь. Оба они улыбнулись, Адзицка Андрей ее мне представил. Знакомьтесь, то тетка Марина. Очень приятно. А меня зовут Виталий Александрович. Воинское звание мое капитан. Вы пилот аэроплана? Так точно. Правда, не аэроплана, а другой машины, но тоже летаю. Расскажете? Разумеется, расскажу. Только вот прокатить на своем аппарате я вас не смогу, одноместный он, но зато очень-очень грозный. Хозяева улыбнулись моему хвастовству и жестами рук пригласили присаживаться и угощаться, чему я не преминул последовать. И с первого же блюда чуть язык не проглотил, настолько все было вкусно. Дзицка Андрей и Марина кушали тоже и не спешили задавать вопросы. И мне нравился такой подход. И нравилось, что в них нет напряженности, и это говорило о том, что характер нашей встречи получил подтверждение какому-то их позитивному ожиданию. Или можно сказать так, что они перестали видеть во мне грозящую им опасность. И такое быстрое признание меня безопасным говорило, в свою очередь, о том, что люди они весьма опытные по жизни, много повидали и понимают суть происходящего по различным мелким деталям поведения. И очень быстро понимают. Мы успели потрапезничать достаточно долго, и как раздался аккуратный стук в наружную дверь. «Свои», — успокаивающе сказал Дзицка Андрей. «Я знаю, что свои. В радиусе 5 километров чужих здесь нет. Только мы с вами и другие жители вашей деревни. Не переживайте, я контролирую обстановку, и угрозы нападения иных сейчас нет». Марина округлила глаза, а Дзицка Андрей нахмурился. «Каким образом вы можете настолько контролировать? В лесу ваши соратники? Сколько вас? Мы окружены? Нет, я один. Но управляю техникой с очень большими возможностями не только по боевым качествам, но и в плане наблюдения и оценки обстановки. По боевой мощности моя машина, которая называется вертолет, может уничтожить эскадрилью вражеских самолетов в течение максимум пары-тройки минут. Разумеется, имеется в виду эскадрилью технического уровня 1941 года, прим автора. Как это возможно? Долго объяснять, вам проще поверить, но машина очень грозная. Тогда зачем мы нужны вам, если вы обладаете таким оружием? Раздался еще голос. Пройдя сени в дом друг за другом, вошли еще двое мужчин и молодая женщина. Всех я узнал, спрашивал дед, очевидно услышав последние фразы нашего с Андреем разговора. Третий мужчина, самый молодой из них, молчал. Бухгалтерша тоже молчала и смотрела с настороженным интересом. Я, проявляя вежливость, встал и продолжил разговор так. «Доброго вам здравия всем!» И ответ простой. «Зима. До зимы еще полгода. Объяснитесь. В стране началась большая война и...» «Война? С кем?» Воскликнули буквально все, а бухгалтерша даже присела на стоявшую рядом лавку. «Да, война, с Германией опять, но о ней позже. А моя проблема в том, что мне неизвестно, как долго я со своим вертолетом задержусь в ваших краях. Я пока не выяснил технические подробности, насколько далеко могу удаляться от этой местности без гарантированного пополнения боеприпасами и топливом средствами тех, кто определил меня сюда. Мой источник пополнения всего необходимого находится в этой округе. Нет, вы его видеть не можете, впрочем, я тоже. Поэтому стараться разведать не стоит. Ненавязчиво предостерег я своих собеседников. Вы же сказали, что ваша машина весьма грозная. Грозная, защищенная, но не бесконечно неуязвимая. Увы, господин полковник, но на всякий танк всегда найдется своя пушка. И мне нужна база для своего, скажем так, танка. Как в плане удобной маскировки, подчеркиваю удобной, так и в плане обыденного существования. После того, как я назвал деда полковником, все существенно напряглись. Возникла небольшая пауза, которую он сам и прервал. «Подполковник, к вашему сведению, не сильно я ошибся, извините», — улыбнулся я. «Вот Дзицка Андрей наверняка равного мне звания, а ваш третий товарищ, вероятно, в чине поручика. Царской армии в смысле, штабс-капитан я», — поведал мне Дзицка Андрей. «Михаил Ильич действительно поручик. Значит, по-нашему, вы старший лейтенант, т.е., на ступень ниже чином, чем я, а ваш товарищ на наш лад, лейтенант. Если сейчас нам с вами важна такая информация». Все присутствующие мрачно молчали, и было отчего. Гость только появился и тут же выдал практически полный расклад по местной иерархии, причем наверняка скрываемый от советских властей. «У кого вы получили сведения о нас? Что вам еще известно?» С трогательной наивностью спросил дед-подполковник. «Позволю себе вас удивить, но о себе сказали вы сами. Причем все без исключения», — улыбнулся я. Тут у всех присутствующих буквально округлились глаза. «Не переживайте, будьте добры, я, повторюсь, не представляю для вас угрозы, пока ее нет с вашей стороны для меня, но то, что вы далеко не крестьяне, человеку, который сам родом из крестьянской же среды, но имеет великолепное военное образование, несоответствие поведения и манеры говорить видны невооруженным глазом. Я понимаю, что в белорусской деревне вы прожили много лет, видно по хорошо организованному быту, и успели и язык освоить, и ухватки крестьянские. Но простыми людьми вы так и не стали, в вас все равно заметно отличное образование и даже высокая родовитость. Как бы вы ни играли свою роль передо мной, вы из чека, не унимался подполковник. Ни в коем случае. Я солдат, мое дело, воевать в небе. Но мне, повторю, довелось учиться в хорошем военном училище, и там нам преподали великолепный культурный код. Я не хвастаюсь, а объясняю, почему так легко вас раскрыл. Причем, сомнения появились у меня сразу, как Дзицко Андрей сказал свои первые фразы. Вы, Андрей, плохой актер, только не обижайтесь, это факт. И еще, наблюдая за вашей деревней до встречи с вами, я предположил, что обе ваши женщины имеют какие-то аристократические корни. Только вы две, остальные действительно простые крестьянки. По роду движений, вышколенную стать, как ни пытайся, а под крестьянским платьем не спрячешь. Баронессы они, графини или княгини, я не знаю. Но в вас троих мужчинах благородных начал я не видел и не предполагал. Внешне вы не показали ничего, кроме умения воевать. Очень заметно, когда человек побывал во многих боях, офицеров, дворян в вас выдал разговор. А там уж, прикинув по примерному возрасту с прошедшей войной с германцами, предположил ваше звание тех времен. Как все просто, подала голос младшая из женщин. Все молчали, осмысливая информацию, и внимательно смотрели на меня. Пауза не была долгой, примерно минуту, по окончании которой дед сделал шаг ко мне и неожиданно протянул руку, которую я крепко пожал в ответ. Подполковник от инфантерии Амелин Владимир Алексеевич, осуществляю командование охраны княгини Гидрайц, которую вам и представляю, показав рукой на тетку Марину, подполковник продолжил, Марина Леонардовна Гидрайц, тетка Марина, так и сохраняя с самого начала прямой стан, с достоинством обозначила себя полупоклоном головы. Я слегка наигранно щелкнул каблуками и браво кивнул головой тоже. Рядом с вами Карцев Андрей Александрович, штабс-капитан, сапер. Дзицко Андрей встал и поклон головы обозначил коротко по-военному. Рядом со мной артиллерийский поручик Исаев Михаил Ильич, последовал короткий кивок Онова, и моя племянница Ольга Александровна Усатова, волею случая оказавшаяся с нами в самом начале. Честно сказать, что когда подполковник представил бухгалтершу, то у меня немного отлегло от сердца. То, что они охраняют не ее, а тетку Марину, т.е., княгиню Гидрайц, было хорошо, наверное, потому что в случае успеха у нее никто не скажет, что я, мол, повелся на княжеское происхождение. А фамилию Гидрайц я даже слышал, или читал ранее, и она была связана с какой-то легендой, прямо относящейся к примерно этой же местности. Так что настроение еще больше повысилось, и я с улыбкой и еще большим интересом глянул на племянницу подполковника, отчего ту вдруг бросила в легкую краску. К тому же, уж ей-то я каблуками щелкнул совсем уж по-гусарски. «Приятно познакомиться, господа», — ответил я, выполнив соответствующее моменту приличества. «Вот даже как», — тихо и удивленно произнес Карцев, «а мы думали вы, красный офицер, там, откуда я прибыл, обращение господа не является предосудительным, как здесь в Советской России, но и не особо употребительно, больше по требованию особой обстановки или в среде некоторых групп людей. Кстати, сейчас в Красной Армии нет офицеров, есть командиры. Офицеры появятся попозже, чуть меньше, чем через 2 года. Вы так думаете? Я знаю». Опять возникла пауза. «Полагаю, что нам сейчас надо обсудить ваши, так еще и не озвученные предложения, господин Никитин», — сказал Амелин и предложил всем усесться за стол, «что вам нужно от нас и что нам ждать от вас. От вас нужна помощь в обустройстве скрытной площадки для посадки и базирования моей машины. Одному устроить ее мне будет сложно, банально не хватит физических сил. Для обслуживания базы мне также нужны помощники. Отмечу, что и сам сложа руки сидеть не собираюсь. Соответственно, мне необходима и возможность пережить зиму в бытовом плане, жилье. Землянку-то в лесу я устроить могу, но, согласитесь, что дом есть дом. Такую помощь, думаю, мы предоставить сумеем. Со своей стороны могу предложить вам круглосуточное охранение деревни с обнаружением людей, и даже крупных животных с размером от кабана и больше, в радиусе 5 километров. Это же касается и любой техники, и даже телег. Вас, Владимир Алексеевич, я запеленговал как раз на телеге в первый раз 22 числа. И далее следили за мной, сразу специально нет. И даже во второй раз тоже не следил. Хотя вы были обнаружены там же на следующее утро и двигались в обратную сторону вместе с вашими спутницами. Очень, надо сказать, нервозно себя вели, что тогда я объяснил началом войны 22 числа. Не мог я знать, что вам, оказывается, об этом было неизвестно. Таким же образом обнаружил и появление ваших явно нежеланных гостей, с которыми Андрей Сергеевич и Михаил Ильич расправились весьма профессионально. После чего у меня и возник интерес к вашей деревне, а луг рядом с ней прекрасно подходит для моей машины. Т.Е., вы увидели в нас с Михаилом охранников? Почти возмутился Карцев. Нет, помощников. Я исчерпывающе обозначил, что мне нужно охранять себя, и меня тоже моя машина способна сама в автоматическом режиме. И охраняя меня, она охранит и вас, ваши винтовки и, возможно, пулемет. Амелин и Карцев быстро переглянулись, хороши для ближнего боя, когда враг уже в виду деревни. И моя задача в нашем договоре этого боя не допустить. Не допустить атаки не только по земле, но и с воздуха, который контролируется машиной вокруг в радиусе уже около 100 километров. Т.Е., самолеты, идентифицированные системой контроля, как вражеские и направляющиеся к деревне, по моей команде будут сбиты, а пехота и танки уничтожены на расстоянии не ближе 4 километров. Оборонять вашу деревню очень удобно, и вы, друзья, это прекрасно знаете. Единственная дорога для техники, пуща и болото вокруг сложно проходимые даже для егерей. Про контроль воздуха я уже сказал, звучит фантастично, но это только слова. Вас устроит видеоконтроль моих атак на врага, которые я осуществил 23 июня, уничтожив 3 бомбардировщика, несколько танков, мост и неустановленное число вражеских войск при нем. Какой контроль? Простите, видео, извините меня, я забыл, что такое слово вам не знакомо. Пусть будет киноконтроль, или, если вам ближе, то синемоконтроль. Суть та же, разное только техническое исполнение. Я могу показать эти атаки прямо сейчас. Окажите милость, что такое кино нам известно. Я достал из спецкармана планшет и открыл карту. Мужчины, будучи военными, с нескрываемым удивлением наблюдали за ее скроллингом на 10-дюймовом экране. Вот точки, где были произведены мои атаки. Здесь сбиты 3 самолета. Атаковал я их из засады снизу, сделав подскок и расстреляв сзади. Тут Исаев слегка поморщился. При желании вы можете послать туда кого-то и найти их обломки. Вот здесь на дороге, проходящей через это поле с высоты порядка 150 метров и с расстояния около 500 метров, я атаковал танковую колонну, численностью около роты. А вот в этом месте с расстояния 4-5 километра и высоты 50 метров уничтожен мост и то самое неустановленное число противника. По взрывам полагаю, что техники там тоже досталось. Вы так уверенно говорите про мост. Отчего так? Посмотрите отметку. Мост деревянный. Большой, крепкий, но деревянный. 3 ракеты попали точно в него. Промахнуться они не могли. ТК, противоракетных средств у немцев нет. Впрочем, сейчас их ни у кого нет. Мост мало того, что получил повреждения от взрывов ракет, но и загорелся, и уж точно сгорел. Тоже можете проверить. Я нашел файлы видеоконтроля, расположил планшет так, чтобы его экран могли видеть все, и включил первое видео. Женщины смотрели с интересом, а у мужчин едва ли не глаза полезли на лоб, когда увидели, как быстро и эффектно были сбиты все 3 самолета. Каков был расход боеприпасов на эту молниеносную атаку? 24 снаряда калибра 23 мм. Двоим первым целился в двигатели по 6 снарядов, и это оторвало им крылья. Третьему хотел также, но он начал огрызаться пулеметным огнем, и мои эмоции немного возыграли. В итоге этот самолет получил 12 снарядов в фюзеляж и взорвался в воздухе весь. Попадание в бомбы, очевидно, да. Затем я переключил на файл с атакой на танки. Выглядела она, как вы помните, более феерично и проняла даже привычных к ужасам войны офицеров. На танки я истратил 70 снарядов калибра 30 мм. Уничтожено и повреждено не менее 2/3 техники и сожжен автозаправщик, что понятно по характеру первого самого яркого и сильного взрыва. Ответный огонь противник, если и открыл, то в никуда. Они вряд ли поняли, что и откуда их атаковало. Здесь такое впечатление, что ваша машина будто бы вела стрельбу практически с одного места. Как так? – спросил Исаев. Да, это особенность вертолетов — зависать на одном месте. Очень удобная во многих ситуациях. Например, десантные вертолеты могут, зависнув, высаживать десант или спускать на землю легкую артиллерию. Мой вертолет ударно-разведывательный. Обратите внимание, господа, что практически нет разлета снарядов. Отменнейшая точность. Вновь подал голос Исаев, и оно было понятно. ТК, он здесь единственный артиллерист. Это потому, что я задал автоматическое исследование линии огня. На таком расстоянии за точность попаданий можно не беспокоиться. Система сама скорректирует нужные углы. Видео с атакой моста было, разумеется, менее впечатляющим. Взрывы вспыхивали за лесом, хотя дымные хвосты десятка ракет, выпущенных в течение пары секунд, равнодушными офицеров не оставили. 8-10 снарядов, 10, не снарядов, а ракет. На мост ушло 3 ракеты и 7 по подходящей к нему дороге с дистанцией между попаданиями 25 метров. Во всех случаях отклонение от заданной точки попадания также минимальнейший, не более полуметра. Вся эта картина, как мы понимаем, зафиксирована изнутри вашего аппарата. А можем ли мы увидеть эту грозную машину, когда вы сможете ее нам продемонстрировать, и можете ли? Ну, если хотите, то прямо сейчас. Вот ее изображение, открыл я файл с фотографией ММ-10. А взлет она начнет осуществлять через минуту и пару минут после того, вы ее увидите вживую. Я пригласил всех выйти на улицу, уже там надел шлем и дал вертолету команду в автоматическом режиме переместиться на заранее мной заданную точку на луг. То, что мы вышли на улицу, это сигнал вашему помощнику перелететь сюда. Нет, машиной управляю я сам, посредством вот этого шлема. Потом покажу, как это делается. Вскоре мы услышали и увидели подлетающий вертолет. Он шел низко над самыми верхушками деревьев, подлетел к деревне, завис над лугом, развернулся пушками в сторону дороги и мягко приземлился. Все мои зрители, как из числа дворян, так и крестьяне, находились в небывалом шоке. И только детишки, разумеется, в полнейшем восторге. А пулемет у вас, Андрей Сергеевич, какой системы? Максима или Льюис? С искренним любопытством спросил я удивленного происходящим Карцева. Продолжение следует. Глава 7. Шибко умный подполковник, или танцы майора под сурдинку. Никогда не работал экскурсоводом, но тут не отказал себе в таком удовольствии, проводя показ своего ММ-10 жителям деревни Дьяконова. Лишь только попросил приструнить ребятишек, чтобы они не залезали на машину, не свернули чего-нибудь и не обожглись о горячие еще детали ее. Пришлось пообещать мелким, что каждый посидит в кабине и хоть немножко, но почувствует себя пилотом. И сдается мне, что после этого СССР получит пару-тройку горячо желающих стать вертолетчиками или просто пилотами. Любопытно, что при приближении машины из домов выскочили несколько мужиков, вооруженных ружьями и винтовками. И хорошо, что у спрятанного на чердаке пулемета никого не было, а то неизвестно, как бы пулеметчик отреагировал на прибытие такого монстра. Но все обошлось, и я, естественно, отметил сам себе свою недоработку. Нужно было вначале предупредить и обеспечить, а уже потом вызывать машину. И надо было видеть восхищенные лица моих новых знакомых офицеров, с восторгом рассматривающих, как по мановению моих глаз в шлеме поворачивали свои жерла пушки. Исаев, будучи артиллеристом, жадно рассматривал контейнеры, в которых были видны наконечники ракет. Посыпались вопросы от ЭТХ боеприпасов. Карцев, понимая, что именно ему предстоит сооружать укрытие для машины, уточнял размеры, видимо, весьма серьезно приняв во внимание требования по удобству работы с маскировкой. Ребятишки суетились и, перебивая, донимали меня самыми неожиданными чисто детскими вопросами. Местные мужики ходили в окурок, тоже удивленно восхищались, но с расспросами не лезли, понимали, что маленько не по чину, не к ним гость прибыл. Вот всегда любил и крестьянскую непосредственность, и их же четкое понимание, кто есть кто. Крестьянки стояли в стороне и перешептывались, некоторые крестились, княгиня и Ольга были среди них, и в стороне молчал Ламелин, о чем-то мучительно размышляя. Я подошел к нему. «Вас что-то беспокоит, Владимир Алексеевич? Мне кажется, что вы, Виталий Александрович, не от мира сего. Не подумайте только, что счел вас душевно больным». Хотя такая мысль поначалу мелькала. Вы не такой, как мы. Точно так же, как мы в Дьяконово не такие, как его исконные жители. но между нами и ими стоят только образование и воспитание. А вот между нами и вами как будто разница во времени, и причиной таким мыслям техническое совершенство вашего оружия. Не будь его, я бы счел, чтобы тоже офицер императорской армии. Я не знаю, существуют ли осознанные путешествия во времени в действительности, как это описывалось у мистера Уэллса, но иного объяснения вашего появления со столь совершенным аппаратом я не нахожу. Ну, не колдовство же это в самом деле. В него я тоже не верю. Я человек глубоко материалистичный и легко могу принять даже самую фантастическую суть, если увижу ее собственными глазами, а еще лучше и потрогаю. В вашем случае и суть фантастична до неприличия, и она явно физически. И такое совершенное оружие не могло быть создано в нынешние годы, но вполне может появиться через столетия спустя наших лет. На самом деле меньше 80 лет, ММ-10 был создан еще в 2019 году, а мне пришлось прибыть к вам из февраля 2024 года. Улыбнулся я, понимая, что игры в прятки с этими людьми закончились, но что-то в моей машине применено более ранних образцов. Впрочем, она сама в своей основе, вертолет, который у нас известен, как «Черная акула», и он в строю Советской армии и затем армии России с 1995 года. Как быстро движется технический прогресс, и это ужасно. Вы еще больше удивитесь, узнав, что самое разрушительное оружие будет применено американцами всего лишь через 4 года в 1945 году. И оно тоже будет совершенствоваться и совершенствоваться. Развитие оружия нелинейно, идет по параболе. САСШ победят, в этой войне победим мы и чуть раньше, чем американцы применят те две бомбы. По счастью, не по нам. Но американцы победят нас спустя полвека в противостоянии не военном, а политическом. Прекратит свое существование СССР, вместо него появится Российская Федерация. А спустя еще 30 лет уже американцам придется несладко и тоже политически. Скажу так, что на момент моего переноса, Техас еще не вышел из состава США. Если говорить о военном противостоянии, то прямых боестолкновений у нас с американцами не будет все это время, но опосредованно, на уровне локальных стычек или под личинами других армий, мы с ними будем воевать постоянно. Это наши главные геополитические противники. Хотя в нынешней войне они будут нашими союзниками. Чувствовалось, что подполковник моментально ухватывает суть, оставляя за рамками детали, которые несложно уточнить у меня чуть позже. Он мгновенно понял будущую ситуацию в мире в целом. Что же касается путешествий во времени, то кажется, такая возможность открыта в 2010-х годах. Результат перед вами. Я родился в 1980 году. Моя машина, как уже сказал вам, была создана не ранее 2019 года. Вы можете посмотреть маркировки на ее агрегатах и боеприпасах, они из моего времени. Хотя патроны и 23-миллиметровые снаряды могут быть со складов длительного хранения, ТЕ, из вашего времени. Хитро придумали. Пулемет ДШК, которым Красная Армия оснащена, у нас до сих пор на вооружении с 1938 года. Пушки 23 мм тоже есть в этом времени. Так что патроны 12,7 мм и снаряды 23 мм я, при случае или необходимости, могу пополнять со складов здесь. А вот 30 мм придется получать оттуда, и не факт, что эта лавочка не прикроется. Не все у нас гладко оказалось технически. Они ох как нужны против танков. Этот разговор имел продолжение, но не с Амелиным, а с моим майором при ближайшем сеансе связи. Кстати, забыл сказать, что у меня, увы, нет возможности вызывать командира, вызов может быть только от него. Никитин, прием, прием, на проводе, Ташмаир. Главное, чтобы не висел на нем, понял шутку Ким, и было слышно, как он хихикнул. Докладывай. Контакт установлен. Эти люди, бывшие офицеры царской армии. Кто именно? Подполковник Амелин Владимир Алексеевич, штабс-капитан Карцев Андрей Сергеевич и поручик Исаев Михаил Ильич. Записал, пробью. Что еще? Эта группа офицеров, как оказалось, осуществляет охрану аж целой княгини Гидрайц Марины Леонардовны. Что АО? Что-то не так, Ташмаир. Как раз все очень даже так, об этом потом, и премия тебе гарантирована. Продолжай. С ними в компании племянница подполковника, Ольга Александровна Усатова. Как было сказано, она с ними случайно, вихри революции, все такое. Понятно, жалко зверушку стало. Слышь, майора, мля, прямоходящая, вот вернусь, в глаз дам, и плевать на все. У-у-у, как все у тебя запущено. Прими тогда извинения, добро, тогда не в глаз, а в ухо, но два раза. Зараза какая, что еще? С местом дислокации договорился, с быстрой маскировкой помогут, благо Карцев, сапер, если смотрел на карте, то очень удобная для обороны по земле, но мне бы сюда все равно сигнализации всяких разных для ближнего и дальнего рубежей, и хорошо бы ПЗРК с десяток другой. Реально, хомяк, спрошу спецов, и скажи мне, Тачмайер, кто там такой умный 30-миллиметровые пушки мне на машину воткнул и предложил у местных пополняться? А что такое? А то, что калибр 30 мм в СССР только в 1975 году появился. Я только вчера вспомнил. Мать и бардак. Вот и я о том же. Поставил их в список первоочередного пополнения. Еще чего, хорошо бы пару снайперок. Эй, у тебя там племянница на горизонте. Зачем тебе еще и снайперки? Да еще и две сразу. Майора, не дури, мля, заржал я. Я сказал снайперки, а не снайперши. Винтовки мне нужны и запас патронов к ним. И баллистал еще, тут до хрена оружие обслуживать. Ружья, винтари, пулемет. Кстати, пулемет, Льюис, к нему тоже запас патронов нужен. Только не зажигалки, тут лес кругом, а бронебойные хороши будут.